Когда она говорила с ним по телефону, ей показалось, что в его манере говорить есть что-то странное, наверное, копенгагенское. Но когда он открыл дверь, она сразу все про него поняла. Особенно, когда он театрально вскинул обе руки и воскликнул «Турин!». Она дала себя обнять, отводя руки с гамбургерами в стороны. «Дай же как следует тебя рассмотреть!» — сказал он, схватил ее за плечи и стал разглядывать ее на расстоянии вытянутых рук. «Ты ни на кого не похожа. Ты уверена, что Тур?» «Они оба это утверждают, и моя мать, и он», — ответила она. «Заходи, не стой на пороге, я умираю с голоду. Ты любишь красное вино?» «Вообще-то нет, лучше пиво». «И хорошо, потому что я заказал всего две бутылки и одну уже выпил наполовину. Надо было купить что-нибудь в дьюти-фри в Копенгагене, но мысли мои тогда были заняты другим. К тому же у меня было такое похмелье с утра, что я вообще думал завязать с алкоголем. Как сильно люди ошибаются. Но тебе надо рюмочку чего-нибудь покрепче к пиву. Как насчет старой датской?» «Хорошо. Я закажу полбутылки. Оказывается, тут можно заказывать крепкие напитки. Я уточнял на случай, если мне попозже захочется коньяка». «А это не слишком дорого?» «Мы же отмечаем». «Неужели?» «Конечно». Было невозможно представить себе этого человека на хуторе, на кухне, мальчишкой, ковыляющим по двору, видеть его рядом с Маргидо или с Туром. Каким он был в отрочестве, работая в хлеву. Волосы его были выкрашены в иссиня-черный. В одном ухе сверкал драгоценный камень, наверняка бриллиант, потому что одежда явно была дорогой. Он достал для нее бутылку пива. У окна стояли два темно-синих кресла и между ними столик. Они раскрыли пакеты с гамбургерами, выставили их на стол, чокнулись. Эрлент аж застонал, вонзив зубы в гамбургер. Пережевывая его, он сказал: «Не помню, когда я ел нечто подобное в последний раз. Просто гениально. Ладно, не буду говорить с набитым ртом». «А я ем слишком много такой еды. Все время на ходу, и поскольку живу одна...» «И давно?» «Всего полгода». Вышвырнула своего бывшего летом, после того, как позвонила какая-то девушка и спросила, почему я угрожаю самоубийством и говорю, что застрелюсь, если он уйдет. Гадкий трус, одним словом. «И как долго он мурыжил эту женщину?» «Почти целый год». «И прикрывался тобой, чтобы не делать выбор. Мужики даже не знают, что женщины не стреляются, а принимают таблетки». «Вот именно». «К тому же ты не похожа на человека, который может покончить с жизнью». «Я хорошо знаю людей. Почти все геи такие. Зрение, как рентген, высвечивает душу. Наверное, потому что нас так волнует язык жестов, намеки и подтекст». «А я вот плоховато знаю людей. Зато собак. Чем ты занимаешься? Чем на жизнь зарабатываешь? Надо же с чего-то начинать наше знакомство. Почему бы сразу не взять быка за рога? За тебя, племяшка. Добро пожаловать в семью». Он спрашивал, она отвечала. Ему нравилось говорить, оперируя возвышенными словами и важными фактами. Она гадала, он всерьез или притворяется? Говорит поверхностно или искренне, и есть ли, в принципе, в речи подводные камни. Она сразу же почувствовала к нему расположение, хотя совсем не знала его. Расположение куда большее, чем к Маргидо или к отцу, если уж на то пошло. И уж точно больше, чем к старухе в больничной постели. «Маргидо я не нравлюсь», — сказала она. «Уверен, тебе это только кажется. Он очень закрытый человек, всегда таким был. Истинный христианин, знаешь ли, а такие люди считают, что только они понимают про жизнь». Он улыбнулся ей. Они были одного рода племени. Масса общих молекул ДНК. Кровь гуще воды. а их ведь связывали кровные узы. Он уже опустошил первую бутылку вина. В номер доставили настойку. Крепкий напиток согрел Турин и пробудил где-то в области живота желание разреветься. Но плакать она стеснялась, они же отмечают знакомство. И ей так много всего хотелось узнать. Этот человек мог ответить на любые вопросы. А завтра они разъедутся в разные стороны. Маргида сказал, что хутор не записан на Тура, на моего отца. Нашел, когда об этом говорить. Когда мать при смерти. Но он прав. Если бы хутор записали на него, даже я бы об этом узнал. Нас же еще двое. Пришлось бы подписывать бумаги и все такое. А что тогда наследуете вы с Маргидо? Ой, ну что тут вообще наследовать? 20 лет назад было 107 соток обрабатываемой земли. Сомневаюсь, что стало больше. Но сами по себе они Туру не отвалятся, так что если Маргида или я, или кто-то один из нас потребует часть наследства, хутор накроется. Тур почти ничего не зарабатывает. Я с трудом могу себе представить, чтобы он разбогател, если только он не выиграл в лотерее и не набил сундуки добром. Но Тур мне ничего плохого не сделал, я не хочу ему портить жизнь. У меня денег хватает, пусть он возится со своими свиньями и владеет хутором, пока сам не скопытится. А как насчет Маргида? Если он... Хотя он и христианин, не думаю, что он выставит Тура с хутора. Куда им деваться, этим двоим? То, что хутор до сих пор не переписан на Тура, это прежде всего из-за матери. Я просто не верю, что Маргида станет требовать свою долю наследства. Он ведь понимает, что за этим последует. На жизнь ему и так хватает. Мертвые приносят хороший доход. Он хмыкнул и продолжил. Но, наверное, пора напомнить Туру об этом. Просто на случай, если старуха помрет. Чтобы договориться. Может, Тур не спит по ночам и боится, что ему придется убраться с хутора и переехать в комнату в поселке. Я не совсем понимаю, почему твоя мать... Какая разница, жива она или мертва? Разве не твой отец владелец хутора? Только на бумаге, дружок. Но он не в состоянии вести дела. Сколько я его помню, он только бродил по хутору, с чем-то возился и безропотно выполнял все задания. Она глотнула еще крепкого напитка из винного бокала. «Я его вообще не видел, когда была на хуторе», — сказала она. «И кофе он не хотел». «Да забудь о нем, Турин, мы же празднуем». «Ну да, какое мне до этого дело», — сказала она. «Очень даже какое. Потому что, когда хутор перепишут на Тура, его наследницей становишься ты. Разве не так?» «По-моему, так». Я не очень хорошо разбираюсь в законах о наследовании, но... Но это же глупо. Если отец умрет на следующий день после твоей матери, все отойдет мне? Нет, это неправильно. Тогда хутор надо продать, а вам с Маргида разделить сумму пополам. Наследственное право — дело серьезное, дружочек. Но ты можешь получить специальное образование, выучиться на фермера. Нет, не знаю, может, ты и права. В любом случае, сейчас хутор должен достаться Туру, иначе получится чудовищная несправедливость. Он впахивал на нем всю жизнь. Я знаю, что маму семья не приняла, но почему не нашлось другой женщины, на которой он мог бы жениться? Я, в общем, не знаю, что случилось за эти 20 лет, но мать хотела все решать сама. Какое бы впечатление ни произвела твоя мама, мать бы отказала. Не из тех она людей, с кем можно договориться. Хотела править всем безраздельно. Исключением был дедушка Таллок. Его она всегда слушалась. И все слушались. Он умер, когда мне было 17, и казалось, будто... Будто... Глаза его заблестели... Он даже поднес к правому палец, потом дернулся всем туловищем, как собака, и драматично и долго шмыгал носом. «Ай, я больше не могу хныкать, это все вино. На меня нахлынула волна воспоминаний. Стоило только приземлиться в аэропорту. И нет сил вспоминать то, что давным-давно было красиво упаковано в коробочке и убрано на чердак. Думаешь, я больной? Не так ты себе представляла дядю Эрленда? Как мне не хватает Крюмме. Почему его здесь нет? Я сам виноват. Правда, если бы он только увидел и услышал запах Тура... Черт, я забыл, что он твой отец. Господи, что я несу? Давай выпьем. Расскажи про Крюмме. Она думала, никогда раньше я так быстро не привязывалась к другому человеку. Она смеялась его шуткам, чувствовала, что уже здорово опьянела, но знала, что завтра, когда она протрезвеет, чувство останется прежним. Никогда она так быстро ни к кому не привязывалась. Удивительно, он был ей почти как брат. Брат, которого у нее никогда не было. Он принял ее без вопросов, принял и сам факт ее существования и ее на это законное право. На него можно было положиться. Да, именно что. Он на ее стороне. Хотя она и сама до сих пор не разобралась, где ее сторона, где другая, просто болталась где-то посередине и пыталась найти свое место в чужой действительности. И вот неожиданно Эрленд воспринял ее как дочь Тура, удачнее, чем сам Тур. Пусть даже тот водил ее в свинарник и делился с ней своим счастьем. Он что-то долго рассказывал о кожаном пальто, который Крюмме заказал себе на Рождество, когда она протянула руку через стол, дотронулась до его руки. Он прервался посреди предложения и посмотрел на нее удивленно. «Спасибо тебе большое», — сказала она. «За что?» «За то, что ты...» «Даже не знаю, нет, знаю. За то, что ты согласился поесть со мной в номере гамбургеров». Не возражал. «Честно говоря, я боялась встречи с тобой. Я оказалась среди чужих мне людей. Боялась, что я не знаю, просто все так навалилось». Он подошел к ней, опустился на корточки и взял ее за руки. «Знаешь что?» — сказал он тихо. «С этого момента я твой дядя. Навсегда. И Крюмме тоже своего рода дядя. Дядя Крюмме. Приезжай к нам в Копенгаген, ты даже себе не представляешь, как у нас будет весело. Навестить дядюшек. И мы немного приведем тебя в порядок. Я сам этим займусь. Крюмме не очень в таких вещах разбирается. Сделаем тебе новую прическу, купим одежду. И никто никогда больше не будет трахать целый год другую бабу и говорить, что не может уйти от тебя, потому что ты грозишься проглотить 40 таблеток Паралгина Форте». Из ее глаз хлынули слезы. «Он сказал, застрелюсь», — отозвалась она. «Он даже не понимал, что застрелишься, наглотаешься, плевать на детали. Смысл в том, что мы здесь одни нормальные. И Трондхейм нам не место. Ой, я забыл, что ты живешь в Осло. Но Осло тоже не то место. Всего лишь поселок городского типа. А вот Копенгаген... А мне понравились эти места. Они удивительные, и хотя хутор в упадке... В упадке? Да, в полном. Повсюду беспорядок. А в доме... Ты себе не представляешь, как там грязно». Он отпустил ее руки, поднялся и уставился в окно. «Останься я, лучше бы не было», — сказал он. «Было бы только хуже. Они ужасно меня стыдились. Педик». Так и говорили. Ужасное слово. «В Копенгагене я босс, в Трондхейме голубой, а на хуторе педик. Любому ребенку дается много имен, так?» А в понедельник вечером, когда мать заболела, он поспешил в ванную и вернулся, протягивая ей что-то. Смотри. На ладони лежал крошечный кусочек стекла. Что это? Мой единорог остался без рога и превратился в обыкновенную лошадь. И тут я понял, что-то не в порядке. Случайностей не бывает. Я почувствовал это всем телом, проснулся посреди ночи и все такое, и оказался прав. Она кивнула, но не понимала ни слова. Может, она уже совсем пьяная? Она выпила уже половину бутылки настойки, 3 пива из мини-бара и собиралась выпить еще легкого пива с настойкой. Этот кусочек стекла откололся от единорога. Странное слово. Единорог, сказала она. Да, правда. И рог отвалился. Да, я собираю хрустальные фигурки. У меня их 103 штуки, я их обожаю, молюсь на них. И ни разу они не разбивались. Я за ними слежу так же, как в лондонском Тауэре следят за королевскими драгоценностями. И вот единорог упал на пол, прямо на пол. Я думал, умру от горя, а потом начал беспокоиться. Это был знак, Турюн, знак. Он серьезно закивал, глядя ей в глаза. «Думаю, надо выбросить рог в окно», — сказала она. «Да?» Он начал рассматривать кусочек хрусталя. «Да, так и думаю, прямо в окно. Может, твоя мать тогда поправится?» «Как магия Вуду, только наоборот», — сказала она. «Господи, тогда уж лучше положить его в банковский сейф ради Тура». Она громко засмеялась. «Ты, кажется, не слишком умен. Мне подарил его Крюмме, единорога, но я ему не сказал, что этот дурацкий рог отвалился». Он всхлипнул без слез. «Позвони ему сейчас и скажи», — предложила она. «Не могу. Это же подарок в знак большой любви. Он ищет покоя только на лоне девственницы». «Кто? Единорог?» «Да, это символический подарок. И все равно позвони ему, он тебе купит нового». «Они не растут на деревьях, дорогая племяшка». «Такие, как Крюмме, тоже на деревьях не растут». «Нет, однозначно. Мне было бы жаль деревья». Он позвонил Крюмме и зарыдал в трубку, наклонившись над письменным столом, где лежала папка в голубую полоску с золоченым логотипом гостиницы. Рассказал о единороге и признался, что выпил 2 бутылки красного вина, иначе никогда бы не решился в этом сознаться, да и, ко всему прочему, его убедила племянница. Она открыла большую пепси и обнаружила, что та хорошо сочетается с настойкой. Пол-литровка скоро опустеет. Когда Эрленд положил трубку, бесчисленное множество раз повторив, как сильно он любит Крюмме, сопровождая признание поцелуями, то повернулся к Турюн и спросил: «А как я выгляжу?» «Господи, только не отвечай. Посмотри немного телевизор, а я пока окунусь в ледяную воду. Однако настойка кончилась. Я закажу еще. Кофе с коньяком тоже сойдет». Молодой человек в гостиничной униформе постучался в дверь, когда Эрленд еще был в ванной. Официант закатил столик в номер. На столике стоял кофейник и чашки, сливки, сахар, 4 рюмки коньяка, бутылка красного вина, еще пол-литра датской настойки, 2 тарелочки с марципановым тортом, ваза с розой и блюдце с арахисом. Официант сказал, что Эрленд должен подписать чек. «Эрленд!» — крикнула она. Он выбежал из ванной, спрятав лицо под белой салфеткой, и хмыкнул, когда счет промок и упал на пол вместе с ручкой. «Приятного вечера», — — сказал официант и закрыл за собой дверь. «Но как?» — спросила она. «В ванной есть телефон», — объяснил он, снял салфетку с лица, глубоко вздохнул и запрокинул голову. «Я знал, что ты начнешь сопротивляться, когда услышишь, как много я заказываю». «У тебя что, денег куры не клюют?» «Да», — сказал он, — «у нас». «У тебя разве нет?» «Нет». «Но ты же наследуешь целый хутор и кучу свиней». Они подкатили столик к креслам. Она уже не чувствовала опьянения, трезвея на глазах. Когда она поднесла коньяк ко рту, глаза защипало. Кофе был свежемолотый, идеальной температуры. Она взяла пульт и выключила телевизор. «Ты любишь Тура? То есть ты чувствуешь, что он твой отец?» — спросил Эрленд. «Нет. Скорее, жалею его, он такой несчастный». «Он добрый. Тур слишком добрый, это его проклятие. Я тоже добрый, но он позволяет на себе ездить». «Я многого не понимаю про вас». «In vino veritas», — сказал он и налил вино в бокал. «Как много ты пьешь?» «Нет, видали? Как много я пью. Турин, дорогая, расслабься, я не алкаш. У меня с собой целая упаковка валиума, но я ее не трогал. Выпей еще коньяка. Ты уже первую рюмку выпила». «Нет, я не отхожу от правил. Предпочитаю полезное Боллинджи». «Не пробовала. Не люблю красное вино». «Это шампанское, дорогая. И с волосами твоими надо что-то делать. Какой твой родной цвет, если не секрет?» «Никакой». «Вот именно. А в этом случае, достигнув зрелого возраста, естественно, красится в цвет красного дерева. Но они слишком длинные. Ты немного похожа на Барбару Стрейзанд». «Могло бы быть комплиментом, но это не комплимент. При том, что у тебя череп, как у Нефертити. Даже если ты побреешься наголо, ты будешь красивой». «Почему ты не хочешь быть красивой? Ты же красивая на самом деле». «Я не привыкла, не решаюсь. Нет времени, но почему ты так загрустил, когда начал рассказывать про дедушку?» «Дедушка Талок, он... Нет. Слушай, давай...» «Почему мы не можем поговорить о серьезных вещах? Завтра мы разъедемся каждый в свою сторону». Он положил ногу на ногу, допил свой бокал, зажег сигарету, облизал губы и уставился в пол. «Ладно», — сказала она, — «можем обсудить цвет моих волос». И засмеялась, чтобы он ей поверил. «Мне было 17, когда он умер. Кажется, я говорил», — начал он. «Я был в шоке. Все были в шоке, хотя ему было уже 80. Он все время носился как заведенный, отказывался стареть. Занимался чем-то с утра до вечера. Тогда была клубника и куры, и свежепокрашенные дома. Он стоял наверху стремянки и красил конек амбара всего за несколько дней до смерти. Вряд ли у Тура растет клубника. С ней много возни». «Он не упоминал клубнику, нет». «Наверняка только зерно осталось». «Ты начинаешь разговаривать совсем иначе, когда заходит речь о хуторе. А что с твоей бабушкой? Сколько тебе было, когда она умерла?» «Она умерла за несколько лет до дедушки и 3 года пролежала». «Пролежала?» «В своей комнате. Наверху. Мать за ней ухаживала, бабушка не хотела в дом престарелых. Я помню, как мать собирала поднос с едой и кофейными чашками и несла его наверх. Крошечные порции, как для младенца. Я никогда к ней не заходил, она вечно была злой и недовольной. Будешь тут недовольной, когда лежишь 3 года, не вставая, и глазеешь в потолок». «А как умер дедушка?» утонул. У него случился удар прямо в море, когда он проверял рыбный отсек. Надо же, я помню это слово. Нос, центральный отсек и рыбный отсек. Но он утонул, упал за борт. И они нашли его в 2 километрах от носа лодки у берега сильное течение. И тогда умер весь хутор. Именно так все вымерло. Мать заперлась в своей спальне на 2 дня, а я... У меня больше никого не было. Мы все делали с дедом вместе. Мать только готовила еду, никогда со мной не разговаривала, а отец, он просто был. Маргида и Тур были сильно старше. Бедненький. Меня больше никто не замечал, когда умер дедушка. Вдруг я оказался совершенно голый посреди огромного пустыря, простирающегося во все стороны бесконечно. Совершенно один. Абсолютно один. Я дико испугался Турем. Он принес влажную салфетку из ванной и приложил ее ко рту. Я больше не могу плакать. Надо взять себя в руки. Я вдруг так много всего вспомнил. Это и хорошо, и... А что вы делали вместе? Работали на хуторе? Ну да. Только я был очень неуклюжим и до смерти боялся ос и пауков. Впадал в истерику. Но дедушка только смеялся и был воплощенным терпением. Когда я не был в школе и не делал уроков, я болтался за ним. Друзей у меня не было, меня не дразнили, ничего такого. Но как-то я ни с кем не дружил. Я был влюблен в пару мальчиков, конечно, и сказал об этом дедушке. Он не изумился, только засмеялся и сказал, что... Это пройдет, как только я влюблюсь в какую-нибудь милую девушку. Так он не понимал, что ты... Не знаю. Во всяком случае, он не делал из этого трагедии. Вообще не переживал по этому поводу.